4. «Еще кофе?» — спросил Китон. «Я уже не могу», — сказала Миртл. «В меня больше не лезет». Она улыбнулась. «Тогда поехали домой. Я хочу посмотреть патриотов». Он взглянул на часы. «Если мы поспешим, то успеем к началу». Миртл кивнула, переполненная счастьем. Телевизор стоял в гостиной, и раз Дэн собрался смотреть игру, это значит, что он не просидит весь день, запершись у себя в кабинете. «Ну, тогда поехали». Китон поднял руку. «Официант, счет, пожалуйста», —